HR – это хуйня. Кадровики сраные, гниды всегда. Нихуя не работают, лишь делают вид. Паразиты галимые, животный подвид. Если на них рассчитывать, без работы будешь сидеть. Нахуй кадровиков, им бы только пиздеть. Себе вольготные условия выкручивают. Считают себя значимыми, на самом деле куски дерьма. Их бы всех отхуячить, уволить нахуй, чтобы все дохли. Им надо мстить, слышать их вопли. Дармоеды ебаные, на их места обезьян посади. И приматы также будут работать, как они. Ха, если ты HR, то соси. Мне от себя профи, да мне на вас похер. Опыт работы запихни себе в жопу. Делают умные ёбла, пиздят умными словами. Но вы нихера не в курсе даже своей псевдопрофессии. На тёпленьких местечках грейся, где нихера делать не надо. Тупо из подбора делают целые обряды. Мудачьё галимое, вся ваша должность мнимая. Ничего не значит, всё лишь для галочки. Всё лишь для отчётов, имитация действий. В кассу за расчётом, твари, подохните, вас никто не вспомнит. Я... HR – это хуйня, HR – это хуйня.